Одной рукой она держалась за оконную раму, другая, так же, как плечи и голова, была не видна. Я слышал, как у комиссара полиции перехватило дыхание и положил ему ладонь на руку. Мы оба импульсивно бросились было вперед, но, сделай мы это, мы могли ее напугать. Вдруг девочка выпустит раму. Застыв на месте, мы ждали вечность, а, возможно, 10 секунд. Затем рука переместилась, тело стало сползать в комнату, и Мария нырнула на пол лицом к нам, растрепанная, с сияющими глазами, и я достала его, — сказала она. — Он зацепился за оконный карниз. К комиссару полиции, к первым, вернулся голос. Я не мог говорить. Я мог только глядеть, не отрывая глаз, на Мари Нуэль, невредимую, даже не подозревающую об опасности. В руках ее было что-то похожее на тряпку для вытирания пыли. — Что вы достали, моя девочка? — спросил комиссар. — Медальон. — ответила Мари Нуэль. — Тот, который папа привез Маман из Парижа на прошлой неделе. Наверное, она вытряхивала из тряпки пыль в окно, как она всегда делала, и медальон за нее зацепился. И то, и другое лежало на карнизе под окном. Я высунулась и увидела их.